Глава 74. Чем только не был усеян задний двор Лоры Саммер. Детские игрушки, ржавый трехколесный велосипед, сухие листья соседского дерева. Двигаться в этой каше бесшумно было нелегкой задачей. Где-то посредине двора Тейтум наступил на ветку, скрытую листьями, и резкий хруст прозвучал в его ушах громче выстрела. Он замер, глядя на заднюю дверь, выжидая. Дверь не шелохнулась. Грей направлялся к стене у двери, но большое окно, выходящее на двор, не позволяло просто скользнуть туда. Ему пришлось скорчиться у земли и медленно двигаться, надеясь, что его не видно. Агент прекрасно понимал, что если кто-нибудь подойдет к окну и выглянет, он окажется как на ладони. Возможно, самым здравым было бы занять позицию в глубине двора, держать дверь под прицелом и ждать подкреплений. Но Тейтум думал только о Лоре Саммер и двух ее детях. Он молился, чтобы они были еще живы. До двери оставалось еще 3 шага, но Грей уже миновал окно. Значит, теперь можно выпрямиться. Он так и поступил и осторожно заглянул в окно. И увидел детей. Они были живы. Связаны в углу комнаты, заткнутыми ртами, лица мокрые от слез, но определенно живы. И Тейтум с облегчением выдохнул. Теперь ему нужно только... Его внимание привлек сдавленный крик. В доме что-то загремело, и он увидел, что дети зарыдали еще сильнее, глядя куда-то вне поля его зрения. На мать, разумеется. И, судя по звукам, она борется за свою жизнь. Управление перехватили рефлексы. И Тейтум метнулся к двери. Отступил на шаг, пинком распахнул ее и плавным движением взял на прицел 2 борющихся человек. Мужчина, которого Тейтум определил как Джеффри Олстона, держал женщину с заткнутым ртом. Ее руки были выкручены за спину. Женщина стояла лицом к Грею, Джеффри за ней, его тело практически скрыто. Он вытаращился на Тейтума и инстинктивно опустил голову, прячась за своим живым щитом. Лицо Лоры побагровело, глаза выпучились, вокруг шеи нейлоновая веревка. Она была довольно худой женщиной, и Джеффри не мог полностью спрятаться за ней. Видно, достаточно, чтобы стрелять. Но Лора дергалась, вырывалась, нехватка воздуха заставляла ее отчаянно бороться и мешала прицелиться. Если Тейтум промахнется, он попадет в Лору. Оба мужчины застыли на месте, но Джеффри среагировал первым. Резко дернулся в бок, схватил со стола нож и прижал его к горлу женщины. «Брось пистолет», — заорал он. Глаза Лоры смотрели в потолок. Она дергалась в конвульсиях. Еще несколько секунд, и женщина умрет. Тейтум в отчаянии прицелился в торчащее тело Джеффри. «Убери от нее эту штуку, или я выстрелю. Брось пистолет, или я ее убью. Если она задохнется, подонок, я тебя пристрелю. Убери эту штуку». Видимо, осознав, что теряет свое преимущество, Джеффри повернул что-то за шеей женщины, и петля ослабла. Лора захрипела, пытаясь вдохнуть воздух сквозь кляп. Ее ноздри раздувались и сужались, когда она втягивала носом воздух. «Брось эту чертову пушку, или я перережу ей глотку!» Нож ткнулся в горло Лоры ниже веревки, с лезвия закапала кровь. Тейтум колебался, понимая, что в этой ситуации правильного ответа не существует. Но полиция уже едет. Он может попытаться купить им немного времени. Грей опустил пистолет. Сердце колотилось, как бешеное, стараясь охватить взглядом обстановку. Дети связаны в углу, смотрят круглыми глазами. Неразборчиво визжат. Рты заткнуты, как у матери. На полу валяется журнальный столик. Должно быть, Лора уронила его, когда ее душил Джеффри. Этот грохот Тейтум и услышал снаружи. «Положи пистолет на пол». Тейтум очень медленно присел и опустил глок на пол. Его взгляд не отрывался от Джеффри и ножа у горла Лоры. «Толкни его подальше». Агент колебался, оценивая ситуацию. «Если Джеффри получит пистолет, ничто не помешает ему пристрелить Тейтума, а потом прикончить Лору и ее детей. Давай быстро». Тейтум легонько толкнул пистолет. Тот завертелся на полу и замер примерно посередине между мужчинами. Джеффри взбешенно уставился на Грея. «Не делай ничего, о чем потом пожалеешь», — сказал тот. «Если ты убьешь эту женщину, будешь до конца жизни сидеть за решеткой». Он надеялся, что Джеффри не сообразит, что происходит. Он не знал, что Тейтум из ФБР и что полиции уже известно его имя. Пока он знает наверняка лишь одно. Какой-то вооруженный мужчина ворвался в дом, чтобы спасти Лору. «Ты еще можешь уйти», — мягко произнес Тейтум. «Пока никто не пострадал, верно? Никто не узнает». «Заткнись! Иди сядь вон там!» Джеффри мотнул головой в сторону угла, где плакали дети. Грей кивнул и начал двигаться, сделав первый шаг в сторону Лоры и Джеффри. «Отойди!» — истерически выкрикнул Джеффри. «Я ее порежу, слышишь меня? Перережу ей глотку!» По шее Лоры еще сочилась кровь, и Тейтум застыл. Затем очень медленно кивнул, поднял руки и двинулся вдоль стены, пока не оказался рядом с детьми. «Садись! На пол!» «Окей». Тейтум медленно опустился на корточки. «Сядь на задницу!» «Где эта чертова полиция?» Грей сел, наблюдая за Джеффри, который, казалось, застыл в нерешительности. «Просто уйди». «Тихо! Тихо вы все!» Тейтум закрыл рот, но дети продолжали всхлипывать. Похоже, от их плача Джеффри злился все сильнее и сильнее. Он посмотрел на детей, потом на пистолет на полу, сделал шаг к пистолету. У сидящего Тейтума не было шансов метнуться и успеть перехватить оружие. Джеффри подберет пистолет, но для этого ему нужно убрать нож от горла Лоры и наклониться. Это единственный момент, когда можно действовать. Он напружинился, готовясь к рискованному броску. И тут передняя дверь медленно открылась. Тейтум в ужасе, не веря собственным глазам, смотрел на Зои, которая стояла в дверном проеме, подняв над головой пустые руки.